Где-то за морями, за океанами снова тонет летняя моя мечта. Осень забирает наши краски, снова мы снимаем свои маски, как всегда. Но иногда будто замедляет ход моя земля, и только об одном я кричу: я не могу мечтать об этом без тебя. К тебе одной лечу, черно-белой простынью. Жизнь мою, по темному пути иду, по белому тебя люблю, я тебя люблю. Однажды, даже это было дважды, ты исчезла словно в никуда. Словно все вокруг остановилось, я подумал, все приснилось, думал никогда. Но иногда будто замедляет ход моя земля, и только об одном я кричу: я не могу мечтать об этом без тебя. К тебе одной лечу, черно-белой простынью. Ты накрыла жизнь мою. По темному пути иду. По белому тебя люблю, я тебя люблю. Тебе одной лечу, черно-белой простынью. Thank you.